Глава 61. «Уилл, куда мы едем?» – спросила Джули. Они пересекли мемориальный мост и въехали в Северную Вирджинию. День выдался погожий и ясный. Солнце заливало окрестности потоками яркого света. «Ты передислоцируешься. Почему? Сидеть слишком долго на одном месте – идея неудачная в любом случае». Руби поглядел в зеркало заднего вида, как делал это каждые 60 секунд. Увязаться за мной никто и ни за что не мог, а если бы мог, проку им от этого никакого. Проехав еще несколько миль, Уилл свернул и подъехал к воротам. К машине подошел человек в мундире, вооруженный МП-5 на кожаном ремне. У него за спиной виднелся второй, вооруженный сходным образом, прикрывающий своего напарника. Опустив стекло, Робби показал документы. «Я звонил заранее», — сообщил он охраннику. «Я в списке». Тот проверил это заявление, воспользовавшись своим сотовым. Пока они ждали, подошли еще двое вооруженных людей. Один заглянул в салон автомобиля, потом обыскали багажник и осмотрели днище. Проверили содержимое рюкзака Джули и прошлись по Вольво прибором, улавливающим импульсы сквозь металл и кожу. Тот подтвердил, что в машине только два бьющихся сердца. Ворота поднялись, и Робби тронулся вперед. Проехав по прямой подъездной дорожке, вписался на свободное парковочное место. Отстегнул ремень безопасности, но Джули не двинулась с места. «Пошли», — позвал Руби. «Куда? Что это за место?» «Безопасное. Для тебя. Ничего другого тебе знать не надо». «Это типа ЦРУ?» «Ты видела доску, где это говорится? Но ведь у них и не должно быть доски, так? В смысле, это ж секрет? Если доски нет, как бы шпионы его нашли?» «Это не смешно», — буркнула Джули. «Нет, это не ЦРУ. В Лэнгли я тебя не привез бы. Вообще-то я не мог бы привести тебя в Лэнгли, не вляпавшись в уйму неприятностей. Это место на пару ступеней пониже, но безопасное». «Значит, вы собираетесь просто бросить меня здесь?» «Пошли», — повторил он. «Мы должны это сделать, Джули». Она последовала за Робби через стоянку, и им дистанционно открыли стеклянные двери двухэтажного здания. В вестибюле их встретил вооруженный охранник, сопроводивший их в длинный узкий конференц-зал. Джули села, а Робби принялся вышагивать из угла в угол. «Вы нервничаете?» – в конце концов поинтересовалась она. Поглядев на нее, Уилл наконец осознал, что она напугана. «А почему же ей не бояться?» – подумал он. На нее свалилось слишком многое, будь ты хоть не по годам продвинутый подросток. Робби сел рядом с ней. «Вообще-то нет», – оглядел комнату. «Просто тебе лучше побыть здесь». «Это типа тюрьмы?» «Ничего подобного, ты не заключенная, но нам надо обеспечить твою безопасность. Обещаете?» «Я говорю тебе правду, Джули, только правду и ничего кроме правды». Она расстегнула рюкзак. «Я могу заняться здесь домашним заданием? Мне надо решить несколько задач». «Да, но на мою помощь не рассчитывай. До матанализа я не дошел». 5 минут спустя дверь распахнулась и вошел Синий. Галстук аккуратно завязан, брюки со стрелками, рубашка накрахмалена, ботинки надраены. Лицо его хранило непроницаемое выражение, но Робби чувствовал раздражение начальника. В руке у него была манильская папка. Он поглядел сперва на Джули, потом на Робби и спросил у него свободной рукой, указав на девочку. «Разумная ли эта мысль?» «Более разумная, чем оставлять ее там, где была. Я же говорил вам, что она не засвечена». «Я знаю то, что вы мне говорили». Синий со вздохом сел напротив Джули, с интересом воззрившийся на него. Почувствовав, что требуется официальное представление, Робби сказал: «Это Джули Гетти». «Так я и думал», — Синий кивнул. «А вас как зовут?» — полюбопытствовала Джули. Пропустив вопрос мимо ушей, Синий повернулся к Робби. «И чего вы надеетесь этим добиться?» «Надеюсь добиться ее безопасности. Надеюсь добиться правды. Надеюсь добраться до них, прежде чем они доберутся до меня». «Паранойя усугубляется?» – спросил Синий. «Вы припозднились с диагнозом лет на 10», – отозвался Робби. «Вы работаете вместе?» – встряла Джули. «Нет», – отрезал Робби. «Иногда», – поправил Синий. «Я должна устроиться где-то здесь?» – девочка оглядела комнату. «Это, походу, не похоже на жилье или типа того». Синий воззрился на Робби, тот отвел глаза и повернулся к Джули. «Мы можем устроить вас здесь, с комфортом. У нас тут есть жилые комнаты для, гостей». «А Уилл тоже здесь останется?» «Это уж пусть он сам выскажется», — ответил Синий. Проигнорировав реплику, Робби осведомился. «Есть что-нибудь по моим вопросам?» Его взгляд метнулся к папке, лежащей перед Синим. «На самом деле довольно много. Хотите выслушать прямо сейчас?» Уилл бросил взгляд на Джули и вопросительно посмотрел на Синего. Тот покашлял. «Не вижу причины, почему она не может услышать этого. Это не секретно», — открыл папку. «Мисс Гетти, у вашего отца весьма выдающийся послужной список в войсках». «Правда?» — Джули села стрункой. «Да. Бронзовая звезда за отвагу, пурпурное сердце и несколько других впечатляющих наград. Демобилизован с почетом, уволившись в звании сержанта. Он ни разу об этом не говорил». «Где же он служил, чтобы заработать медаль за отвагу?» — поинтересовался Робби. «На первой, в заливе», — ответил Синий. «Не послужило ли причиной увольнения что-либо еще, кроме того, что он не стал продлевать контракт?» — продолжил расспросы Робби. «Были медицинские показания». «Типа чего?» — встряла Джулия. «ПТСР», — ответил Синий. «То есть посттравматическое стрессовое расстройство», — расшифровала девочка. «Да, оно самое». «Что-нибудь еще?» — спросил Робби. Синий сверился с папкой. «Когнитивные проблемы». «У папы мозги были не в порядке?» — уточнила Джулия. «Предположительно, он подвергся воздействию некоторых материалов, которые могли пагубно на нем сказаться». «Оу?» — предположил Уилл. «Оу?» — Джулия оглянулась на него. «Это еще что такое?» Синий и Робби переглянулись. Заметив это, она стукнула кулачком о стол. «Слушайте, не можете же вы изъясняться этой кодированной чепухой и рассчитывать, что я тут буду сидеть и просто хавать это?» «Обедненный уран», — растолковал Уилл. «ОУ» означает «обедненный уран». Он использовался в артиллерийских снарядах и танковой броне. «Уран? Он ведь вредный. В смысле, если подвергнуться воздействию?» — спросила Джулия. «Не было проведено никаких убедительных исследований, подтверждающих истинность этого утверждения в боевых условиях», бесстрастно констатировал Синий. «Тогда откуда же у папы взялись когнитивные проблемы? И почему его уволили, если никаких проблем не было?» «Как я понимаю, он злоупотреблял наркотиками». «Это вы ему сказали?» Джулия обожгла взглядом Робби. «Незачем было». Синий приподнял страницы из папки. «Протоколы арестов и приговоры я и сам в состоянии прочесть. Сплошь мелкий и незначительный вздор. Сплошь довольно глупый». «Вы не знали моего папу», — подскочив на ноги, с вызовом бросила Джули. «И не вам его судить». «Она всегда такая стеснительная и скромная», — Синий поглядел на Робби. Тот промолчал. «И ничего этого не было, пока он был в армии», — добавила девочка. «Иначе его уволили бы только по медицинским соображениям. Его вышвырнули бы или арестовали. Так почему же его уволили?» «Я же сказал, из-за когнитивных проблем». «Но не связанных с наркотиками. Значит, должно быть что-то еще», — возразила Джули. «Вы зачитывали из личного дела. Там сказано, что он подвергся воздействию этого ОУ, и он на него пагубно повлиял. Вот что вы сказали». «Это его утверждение, и они не были обоснованы. Но я понимаю вашу точку зрения. Полагаю, в войсках считали, что его утверждения могли иметь под собой некие основания». «А ему проводили какие-нибудь анализы?» — поинтересовался Робби, чтобы выявить, откуда проистекают эти когнитивные проблемы. «Нет». «Наверное, не хотели подтверждения, что мозги ему перебаламутила эта дрянь ОУ», — изрекла Джули, убивая Синего взглядом. «Почему бы вам по окончании колледжа не подать заявление на должность в сфере разведки?» — заметил тот. «Насколько я вижу, у вас есть все качества, необходимые, чтобы стать первоклассным полевым агентом». «Пожалуй, пропущу. Предпочитаю употребить свою жизнь более полезным образом». Робби извлек глянцевое фото с татуировкой. «Это с вскрытия Рика Уинда. Джули подтвердила, что у ее отца была точно такая же наколка». «Они были знакомы?» Синий поглядел на нее. «Ни разу не слыхала о Рике Уинде и уверена, что ни разу его не видела», заявила девочка. «Мы можем установить, служили ли они вместе?» спросил Робби. Встав, Синий подошел к телефону на тумбе и сделал звонок, пока Джули смотрела на татуировку, а Уилл смотрел на нее. «Ты в порядке?» — вполголоса поинтересовался он. «А я должна быть в порядке?» — огрызнулась она. Тут вернулся Синий. «Ответ мы скоро получим». «Есть что-нибудь на эту свидетельницу?» — справился Робби. «Мишель Коэн?» Пока нет, проверяем. На данный момент она определенно под опекой ФБР. А если она опознает меня и Джули? Это будет не просто катастрофа, заметил Синий. Может, она врет, высказалась Джули. Возможно, поддержал Робби. Но если так, нам нужно установить ее мотивы. Как вы уладите это, Свенс? Озаботился Синий. Не можете же вы вечно ее избегать? Что-нибудь придумаю. Но прямо сейчас в голову Робби ничего не приходило. Его телефон зажужжал, Робби бросил взгляд на экран. «Суперагент Венс?» – предположила Джулия. Робби кивнул. Текстовое сообщение было совершенно недвусмысленным. «Сейчас же сюда, или я сама за вами явлюсь хоть в пекло!» Он позвонил в ответ. «Послушайте, я же сказал, что у меня встреча. Коэн дала нам достаточно, чтобы дать ориентировку на этих двоих из автобуса. Замечательно. Возможно, отец с дочерью. Ладно, произнес Робби. Вы говорили, девушка еще подросток? Верно, светлокожая. Мужик намного темнее, по словам Коэн. Как, простите? Переспросил Робби. Афроамериканец, Робби. Можете дотащить свою задницу сюда? Уже выезжаю.